Флоренция и Рим. Когда испанцы грабили Рим, а папа Климент VII сидел пленником в замке Святого Ангела, Флоренция, желая избавиться от власти Медичи, подняла восстание и восстановила республику. Первым конфолоньером был избран Николо Капони. По просьбе брата и сестры Бенвенуто задержался во Флоренции. Верный его друг Пьеро Ланди посоветовал: «Не торопись в Рим. Посмотри, как дальше дела будут складываться». Бенвенуто внял совету и не проиграл. Заказы были, работа спорилась. Он работал на новом рынке, оправлял великое множество драгоценных камней и хорошо зарабатывал. Но были и интересные заказы. Именно тогда он делал для неаполитанского жениха атланта с миром на плечах и получил одобрение Микеланджело. А события в Италии разворачивались неблагоприятным для республики образом. Первое время после освобождения Клименту VII было не до Флоренции. Самому бы быть живу. Но потом все стало на свои места, и папа решил любым способом восстановить в родном городе династическую власть Медичи. На этом настаивал и император Карл V. А папа теперь полностью зависел от испанцев. Флоренция начала готовиться к обороне. В 1529 году выбрали нового гонфолоньера, им стал купец Франческо Кардуччи, представитель среднего класса. По всем околоткам собирали народное ополчение. Бенвенуто тоже принимал в этом участие. На площадях и улицах слышались призывы, звучали патриотические речи. Говорили о республике, о верности старым традициям. Любили на эти темы поговорить и в мастерской Бенвенуто. Много приходило народу, заходили и люди из высшей знати. На этих сходках звучал призыв «Шары не пройдут». Микеланджело в это время трудился в капелле Медичи, Сан-Лоран. Многие в городе смотрели на это косо, что не помешало республике обратиться к нему за помощью. В апреле 1529 года коллегия 10, военное министерство коммуны, назначила Микеланджело верховным заведующим укрепления города. Под его руководством на холме, где стоит церковь Сан-Миниато, стали строить бастионы. Историк Франческо Гвиччардини, он фактически руководил дипломатией Климента VII, писал в своих заметках: «Флорентийцы держатся против неприятеля уже 7 месяцев, в то время как никто не думал, что они способны продержаться 7 дней». Оборона Флоренции в 1530 году – героическая страница в истории города. 7 месяцев осады – это значит блокада, голод. Конина стала на столе роскошью. Полноценный хлеб получали одни солдаты. Население питалось ржаным хлебом с водой. Ловили кошек и крыс. Многие, особенно богатые флорентийцы, – оставляли город, их объявляли преступниками, имущество их конфисковывалось. Ипполито и Алессандро Медичи давно оставили город. Вся ненависть к этому семейству обрушилась на голову девочки Екатерины Медичи. Чтобы объяснить, какие там разгорелись страсти, скажу только, что 9-летнюю Екатерину предлагали поставить между зубцами крепостной стены под пули. Другое предложение было еще более лютым – отдать ее в бордель, чтобы ненавистный Климент VII уже никогда не мог выдать ее замуж. Город сильно пострадал. У прекрасного Давида Микеланджело, который стоял на площади Синьории, снарядом оторвало руку. Тем не менее, друг Микеланджело делла Пала писал из Флоренции: «Говорю вам, я не только не чувствую никакого страха, но питаю твердую надежду на славную победу, а в последнее время душа моя полна великой радостью. граждане преисполнены пренебрежения к денежным утратам и ко всякого рода жизненным удобствам, которые окружали их на виллах. Царит единение и удивительный пыл, пламенный порыв спасти свободу. Из письма коллегии 10 своему послу в Париже. Мы готовы взвалить на себя какое угодно бремя ради спасения свободы, сладость которой мы ощущаем тем больше, чем свирепее кипит война против нас. Флоренция пала в августе 1530 года. Власть Медичи во Флоренции была восстановлена. Дальше казни, тюрьмы, изгнание, все как обычно. А что Бенвенуто? Выполнил он свой гражданский долг? С точки зрения любых борцов за свободу, нет. Но с точки зрения здравого смысла, мне, например, поведение Бенвенуто кажется вполне оправданным. Возвышенные слова о свободе и сама свобода – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. При Сталине у нас была лучшая в мире конституция. Слова о свободе прессы и радио выливали на нас сплошным потоком. Люди моего поколения стали скептиками. Революция удел молодых и еще тех, кто самим своим рождением нацелен на неспровержение старых порядков. Сейчас ученые говорят, что обнаружили особый ген, который отвечает за религиозность человека. Это значит, что атеисты и верующие никогда не договорятся. Наверное, у человека есть ген, а может, мозг у этого человека так устроен, который вечно зовет к борьбе за свободу. А дальше мы за ценой не постоим. Знать бы только, что это такое свобода? И от чего? Свобода. Приведу высказывание Эмиля Жебара. Итальянская коммуна только казалась делом свободы и равенства. В ней община постоянно надзирала и стесняла отдельную личность, ибо все вольности республиканской ассоциации обеспечивались только отречением от всякой личной воли. Человек всегда включался в одну из тех групп, совокупность которых и составляла коммуну. Вся его жизнь принадлежала какому-нибудь определенному классу, цеху, корпорации, приходу, кварталу. Консулы и советы не только отмеряли ему его долю политической свободы, но управляли каждым актом его частной жизни, предписывая, сколько именно фиговых и миндальных деревьев он может посадить на своем поле, сколько священников будут сопровождать его гроб и сколько свечей зажечь на его похоронах. Они запретили ему входить в трактиры, определенные для иностранцев, делать подарки новобрачным, носить украшения и ткани высшей стоимости, чем установленное. Вернемся к нашим баранам. В самом начале войны Климент VII, уверенный, что город будет взят, вызвал всех работающих на него художников в Рим. Микеланджело тоже получил такое письмо, но он не поехал. А Бенвенуто поехал. Случилось это так. В самый разгар патриотических прений в мастерской у Бенвенуто ему вдруг принесли письмо из Рима от старого знакомца. Делла Барка писал, что он узнал, где, со слов самого папы, как тот относится к Бенвенуто, то есть замечательно, и что если бы он, папа, узнал, где находится его ювелир, то немедленно призвал бы его к себе. Поэтому, писал Делла Барка, бросай Флоренцию и приезжай в Рим. Гости стали расспрашивать хозяина, что за письмо он получил, да от кого. Бенвенуто ушел от ответа, а в Рим написал, мол, забудьте мое имя, я не приеду, и никоим образом ни ради хорошего, ни ради худого, никоим образом мне не писать. Но Делла Барка не успокоился и написал еще одно письмо, которое настолько выходило из границ, что если бы его увидели, мне пришлось бы плохо. Делла Барка, теперь уже от имени папы, велел ехать немедленно, потому что в Риме Бенвенуто ждали дела необычайной важности. А потому он должен был все бросить и ехать, а не оставаться действовать против папы заодно с этими сумасшедшими бешеными. Вот здесь Бенвенуто задумался. Нельзя сказать, чтобы с него разом сдуло весь патриотический пыл, но он понял, что папа прав. Его ли дело судить, кто лучше, а кто хуже правит Флоренцией? Тем более, что за всю его жизнь родным городом правили плохо. А папа искренне его любил и желал ему добра. Да и узнал он уже, что такое война, несладкое занятие. Прибыв в Рим, Бенвенуто стал налаживать старые связи. Бежать сразу к Клименту ему мешала тяготившая его тайна. О ней речь впереди. Словом, Бенвенуто решил положиться на случай. И случай вскоре представился. С Делла Баркой он нос к носу столкнулся на улице. Вслед за этим тут же последовало свидание с папой. Папа принял Бенвенуто в кровати. Он был болен. Рядом с ним были двое. Якопо Сальвиати и архиепископ Капуанский. Папа очень обрадовался Бенвенуто, и тот, облобызав его ноги со всем смирением, с каким только мог, подошел к нему, показывая, что «хочу сказать нечто важное». Папа отослал своих посетителей вглубь комнаты и велел своему ювелиру говорить. Речь Бенвенуто была возвышенна и витиевата. Смысл ее таков. За все время после осады замка он не мог ни исповедаться, ни причаститься, поэтому ему не дают отпущения. После тайной плавки золота в замке Ангела он должен был получить награду, но Кавалерино не только не дал ему никаких денег, но еще грубо обругал. Поэтому, вернувшись к себе в каморку и найдя в зале крупицы золота величиной с просо, где-то около 1,5 фунтов, Бенвенуто взял их себе в зачет награды с желанием возвратить их потом, когда мне представится удобство. Теперь он хочет исповедоваться и причаститься. Так оно и было. Когда в замке после плавки Бенвенуто принес папе золото, тот очень его благодарил и велел Кавалерино заплатить за работу 25 скудо, прося при этом прощения, что сумма мала. Вспомните, сколько денег Клименту VII пришлось заплатить в качестве контрибуции. А плут Кавалерино и этих денег не заплатил. Вот Бенвенуто и оставил себе это золото в виде проса. Тогда папа со смиренным вздохом, видимо, вспоминая свои горести, сказал такие слова. «Ай да Бенвенуто! Папа! Ему со смиренным вздохом! Но что делать? Таков наш герой!» «Бенвенуто! Я именно тот, который может отпустить тебе всякое прегрешение тобой сделанное. Выскажись откровенно. Сколько ты взял? Даже если бы ты взял целиком стоимость одной тиары, я вполне расположен тебя простить». «Другого я не брал, всеблаженный отче, как только то, что сказал. Еще я получил деньги в Перудже и с ними поехал к моему старому отцу. Твой отец был добродетельный и честный человек, и ты у него не выродок. Жаль, что денег было мало, но те, что ты взял, я тебе прощаю. Скажи об этом своему духовнику. И потом, исповедовавшись и причастившись, приходи опять, и благо тебе будет». Папа уже отпускал грехи Бенвенуто во время осады замка Святого Ангела. Это случилось после небывалого события. Папа увидел со стен замка знакомого испанца-полковника, который когда-то у него служил, и вступил с ним в разговор. Наверное, кричали оба во весь голос. Бенвенуто был, как всегда, наверху у фигуры ангела. Оттуда он и увидел испанца во всем розовом, который распоряжался рытьем окопов и что-то кричал. То ли Бенвенуто розовый цвет не понравился, ишь вырядился, то ли непонятны были крики, но он взял свой кречет, орудие больше и длиннее сакра, зарядил его, навел на этого человека и... Он не рассчитывал попасть, слишком далеко было, но попал. Щеголеватый испанец нацепил шпагу спереди, видно из щегольства. Ядро попало точно в эту шпагу, и несчастного полковника разрезало пополам. Вдоль или поперек Бенвенуто не пишет. Но примечательна реакция наихристианнейшего владыки. Папа, который ничего того не ожидал, пришел в величайшее удовольствие и изумление. Он послал узнать, кто совершил этот фантастический выстрел. Привели Бенвенуто. Тот сразу преклонил колени и попросил отпущения грехов и за это убийство, и за все прочие, ранее совершенные. Папа не поскупился. Он благословил нашего героя и заодно простил и будущее убийство, которое он совершит на апостольской службе. После этого случая Климент VII проникся к Бенвенуто полным доверием. Дело о переплавке папских сокровищ получило продолжение. И не зря Бенвенуто этого боялся. Суждения по поводу переплавки золота самые разные. Украл или не украл? А если украл, то сколько? Действительно ли взял принадлежащее ему по праву в счет заработка? Или думал, что под шумок, кто там станет проверять, присвоил куда большую сумму? Я думаю, что в этом деле совесть Бенвенуто все-таки была неспокойна. Может, именно поэтому он уехал из осажденной Флоренции? Ясно ведь, что папские войска одержат верх. А если бы Бенвенуто попал в плен, то он уже не смог бы сознаться в своих грехах. И папа, в свою очередь, не был бы столь великодушен.